Сведения о житии святого праведного Прокопия Устьянского. Память 8-21 июля. Нетленные мощи праведного Прокопия были обретены в 17 веке в Вельском уезде Вологодской земли, на берегу реки Устье, неподалеку от приходского храма села Верюги. Земля обнажила гроб, сплетенный из ивовых прутьев. В нем лежало целое, как будто только что погребенное тело, которое издавало благоухание. От мощей стали происходить благодатные исцеления, и окрестные жители поставили над ними часовню. Вскоре неизвестный праведник явился благочестивому местному жителю Савелию Антропову и приказал сделать ему новый гроб. На вопрос Савелия, кто он, явившийся назвал себя Прокопием и объяснил, что он тот, чьи нетленные мощи недавно явились при приходской церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Савелий рассказал народу о бывшем явлении и сделал новый гроб, в который с благоговением переложил святые мощи, а старый гроб был бережно разобран верующими по прутикам в благословение. Так стало известно имя праведника. После того, как Введенская церковь обветшала, выстроили новую деревянную, около южной стены которой и были поставлены святые мощи. Там они находились в течение 200 лет в открытом виде, источая многочисленные чудеса. Святые мощи праведного Прокопия почивали в старинной деревянной гробнице, украшенной резьбой под балдахином. Благодаря заботам сольвычегодского купца Иоанна Ермолаева, усердно почитавшего и молившегося праведному Прокопию, в 1652 году иконописец Анисим Карамзин написал образ праведника. В 1645 или в 1696 и в 1739 годах мощи праведного Прокопия были освидетельствованы, после чего в 1764 году был освящен предел во имя праведного Прокопия, а в 1774 году среди поля над источником устроена часовня, в которой находился чудотворный образ святого Прокопия. В 1818 году было установлено повсеместное празднование святого 8-й день месяца июля. Преосвященный Анисифор, епископ Вологодский, писал в Священный Синод: «Убеждаясь совестью и внушением божественной благодати, признаю мощи сии святыми». В тот же день совершается память святого мученика Меридата, царя грузинского.